большим трудом, цепляясь за поручни трапов, стукаясь локтями в стенки надпалубных надстроек, мы сошли в кают-компанию. «Дружка нашел, Николай Иванович», — радостно сказал Стародонский пожилому буфетчику в белом фартуке. «Столько лет не виделись, и вдруг! Сколько лет мы не виделись, а, Василь? 6-й год пошел». Куница обнял меня за плечи и сукоризной сказал. «Даже написать не мог. Эх, ты, побратим!» «Да мы писали тебе, и я, и Маримуха. А ты ответил один раз и замолк. Мы даже обозлились, думали, загордился в своей мореходке». «Я загордился?» — Юзик засмеялся. «Я писал, писал, а письма все назад возвращались». «Куда же ты писал, интересно знать?» «На Заречье, дом 37». «То-то и оно», — сказал я облегченно. «А мы оттуда перебрались на казенную квартиру, в совпартшколу». «Теперь понятно», — как-то успокоенно сказал Куница, и снова его лицо засветилось радостью. Пароход покачивался то вправо, то влево. Казалось, вот-вот штормовая волна выбит стекло иллюминатора и зальет нас зелеными струями. «Постарше стал», — сказал Куница, разглядывая меня в упор. «Не тот уже Васька, что птичье гнездо разорял. А помнишь, как мы в скале около кладбища нашли гнездо ястреба?» «Ну как же», — улыбнулся я, согретый теплом воспоминаний. «Яйцо там было кремовое, с красными пятнышками. Редкое яйцо было. Только батька его вытряхнул со всей коллекции». В голосе Куницы прозвучало подлинное сожаление. «Это когда ты две иконы из киотов вынул и под их стеклами на ватках яйца расположил?» «Верно, верно!» — радостно воскликнул он. «Смотри, у тебя память какая! Мы тебе все завидовали сперва, что у тебя такие ящики с золотыми гранями. Ни у кого ведь таких не было на целую труд-школу?» «Ни у кого не было», — согласился Куница, и лицо его расплылось в улыбке. Балансируя как фокусник на канате и вытирая на ходу тарелку, к нам подошел буфетчик. «Свидание друзей за пустым столом», — сказал он, улыбнувшись. «Чем почивать прикажете?» Головацкий подмигнул мне, потом важно откашлялся и спросил. «Омары есть?» «Что вы, сударь?» Буфетчик посмотрел на Головацкого так, словно тот свалился с луны. «Больших трудов стоило нам не расхохотаться». Куница тоже глядел на Толи недоуменно. «Где ему было знать, что наш секретарь нередко, желая потешить хлопцев, демонстрировал перед нами знания великосветской жизни, почерпнуто им из старинных романов?» «Что же есть в наличии в этом неприглядном буфете?» — спросил Головацкий, намеренно картавя, как сущий аристократ. Буфетчик заметно оживился и выпалил. «Маслины, если пожелаете, и корка зернистая, и паюсная, со свежими огурчиками в самый раз, маслица, кефаль копченый, скумбрия, ну, балычок, селедочка в горчичном соусе, телятина холодная с хреном». «Вот что, отец», — неожиданно меняет он, — мягко сказал Толя. «Давай-ка нам маслин побольше. Ну и хлеба белого этот, четверть пудика, учитывая наш возраст и злодейский аппетит. Хлеб-то у тебя свежий?» «В Керчи выпекали», — сказал буфетчик. «Отлично», — Головацкий обрадовался. «Корочка хрустит?» «Хрустит. Ну, пойдем дальше. Масло, огурцов, скумбрии или кефали, если жирные, разумеется, чайку с лимоном. Выпить ничего не пожелаете?» «Как ничего», — изумился Толя. «А чай?» «Горячительно вас!» И буфетчик с особым смыслом посмотрел на нашего бригадира. «Не употребляем», — отрезал Головацкий. «А вот минеральная водица, пожалуйста». «Всю выпили днем пассажиры», — и буфетчик, качаясь, развел руками. «Минуточку, ребята!» С этими словами Стародонский сорвался с места и легко, словно не было качки, выбежал к трапу. Был он ловок и в детстве, зареченский наш хлопец, в жилах которого текла польская кровь. Он в каждую щелку старой крепости мог залезть, оттого и прозвали мы его Куницей. Но здесь на море движения Юзика стали удивительно гибкими и очень уверенными. Он грациозно раскачивался в такт разбушевавшемуся морю. «Вот бы кто мог матросский танец на вечере сплясать», — подумал я, следя за Куницей, и обратился к Толе. «Какой парень, а? Видно сразу, хваткий моряк», — согласился Толя. Гулко застучали под ногами Куницы ступеньки трапа, покрытые ребристыми медными планками. Сбегая по ним вниз, Стародонский держал две бутылки боржома. Горлышко третьей бутылки выглядывало у него из кармана.